Он запаниковал, как и в тот день, проснувшись после кошмарного сна. Он забыл, что хотел сказать, он едва понимал, что говорит. Но теперь в этом нет необходимости. Если бы ты прочла мое письмо, ты бы знала, что я одинок. В прошлом году Ханни погибла в ужасной железнодорожной катастрофе, унесшей множество жизней. Выражение ее лица не изменилось, но тело напряглось. «В прошлом году?» — медленно повторила она. «Да, я писал тебе. Я пытался дозвониться. Дети страшно переживали, особенно Сьюзан. Она знала, подозревала, что с нашим браком не все в порядке». «Сьюзан подозревала?» — опять повторила Людмила. Он не мог остановиться. Он взял в ладони ее прелестное, скорбное лицо и поцеловал в губы, долгим глубоким поцелуем, смакуя сладость ее рта. Почувствовав мгновенный отклик, понял, что ее тело готово принять его, как и тогда, в первый раз, в маленькой швейцарской гостинице, когда она призналась, будто считала себя фригидной и не знала, что такое наслаждение в любви. Но едва он потянулся к ней, чтобы обнять за плечи, сгорая от желания прикоснуться к ней, ощутить в ладонях ее полную упругую грудь, она отстранилась. «Из этого не выйдет ничего хорошего», — устало сказала она. «Твои дети, семья никогда меня не примут». Он не понял, что она имела в виду. «Дети? Какая связь между его детьми и их отношениями? Моя семья?» Он выглядел озадаченным, но затем страстно заговорил, словно юный поклонник, пылкий влюбленный. «Я не знал, что ты ко мне чувствуешь. Я следил за твоими успехами». Он поведал ей, как много знает об ее продвижении по службе у Елены Рубинштейн, и что это является главной причиной проявленного им интереса к производству косметики. Он настолько увлекся, что совершенно забыл о своих сомнениях. Ей и не нужно ничего говорить. Ее тело ответило за нее. Он принялся рассказывать ей о своих грандиозных планах на ее будущее, а также о встрече с великой мадам, намеченной на следующую неделю. «Думаю, тебе лучше переехать в Париж. Я найду тебе такую квартиру, какой ты мечтаешь. Если ты по-прежнему захочешь работать, а я надеюсь, ты захочешь, ты будешь вести европейские дела из Парижа. Возможно, ты не знаешь, что твой замечательный босс не имеет права потратить ни пенни из доходов английского филиала компании, хотя прибыль ежегодно достигает нескольких миллионов фунтов. Это потому, что Рубинштейн проявила дальновидность, или ей дали дельный совет, и передала свои права владения учрежденному фонду. Причина в том, что британская система налогов весьма обременительна, налоги очень высоки. Но помимо этого частная собственность облагается непомерно высоким налогом после смерти владельца. Пока он крупными штрихами рисовал картину ее будущей жизни, так как она ему представлялась, снова и снова повторяя, что она будет выступать в качестве его партнера, Людмила испытывала все больше разочарования. Неудивительно, что он выглядел изумленным, когда она упомянула его детей и родственников. Он не предлагал ей стать его партнером и в браке. Он предлагал, вернее, считал само собой разумеющимся, что она сделается его постоянной любовницей. Как было бы просто, восхитительно просто, смолчать и согласиться со всем, что он говорил, принять благосклонно сказочную квартиру в Париже и купаться в роскоши, которой он собирается ее окружить. Но как долго это продлится? Даже сейчас, когда он смотрел на нее влюбленными глазами и говорил, как тосковал по ней, и что, наконец, им не нужно будет скрывать своих отношений, он лгал себе. Каждым словом, каждым щедрым обещанием он давал ей понять, хотя она и не сомневалась, что он даже не осознает этого, что она не может стать частью его жизни. Она не принадлежит к его кругу, оставаясь аутсайдером внизу, не наверху, независимо от того, купит он компанию у мадам Рубинштейн или нет. А она не верила, что это предприятие по плечу даже Бенедикту Тауэрсу. «Да», — с горечью думала она, — «вероятно, он действительно любит меня или думает, что любит. Все эти месяцы она настойчиво пыталась разлюбить его, если назвать любовью желание и потребность, жившую в глубине души, быть рядом с ним, мужчиной, научившим ее всем тайнам плотской любви, благодаря которому она поняла даже, почему Милош испытывал к ней такую страсть. Людмила сидела очень прямо и смотрела на него, собираясь силами. Она знала, что должна ответить и как должна поступить. «Из этого ничего не выйдет», — повторила она на сей раз гораздо тверже. Он с изумлением уставился на нее. «Что ты хочешь сказать?» «Однажды я говорила тебе, потом мы часто над этим смеялись, что я хочу получить признание благодаря своему уму. Ну так мои идеи уже принесли мне некоторую известность. Я честолюбива. Отношения...» Она дрожала, заикалась, но заставила себя продолжать. «У нас не получится таких отношений, как ты описываешь. Слишком много поводов для зависти. Нечего надеяться, что люди станут работать, не жалея сил, если будут считать, что кто-то несправедливо пользуется преимуществами». Он резко прервал ее. «Моя милая крошка Лу, мне безразлично, будешь ты работать или нет. Я думал, ты сама захочешь. Но я, разумеется, хочу. Я намерена работать. Я намерена достичь чего-то». Постепенно ее охватывал гнев. Он даже не допускает мысли, что она не согласится. Да как он может принимать за нее решение и так скоро, пробыв с ней всего пару часов, словно долгие месяцы разлуки ничего не значат? На ее щеках появились два красных пятна. Он вынуждал ее говорить такие вещи, которые она вовсе не собиралась говорить. «Мне уже предложили серьезную работу в Америке. У меня есть собственные планы на будущее. Ты мне не нужен. Твое покровительство, твоя...» Она никак не могла подобрать верное слово по-английски. «Твоя милостыня», — сказала она. Людмила встала и протянула руку. «А сейчас нам лучше попрощаться». Мгновение он сидел, оцепенев, не в силах собраться с мыслями, не в состоянии поверить, что она уходит, отвергнув все, что он предлагал ей, уходит из его жизни. «Не уходи!» — воскликнул он, но она уже стремительно направлялась в гардероб за своим пальто. Он выскочил за ней на улицу, где небо было покрыто темными тучами и валил густой снег. Слава богу, он распорядился, чтобы машину прислали к ресторану. В тот момент, когда она поднимала воротник пальто, он крепко схватил ее за руку. «Позволь мне подвести тебя до работы, к салону. Лучше не надо, я возьму такси». Не обратив внимания на ее протест, он втолкнул ее на заднее сиденье машины, когда шофер открыл перед ним дверцу. «Поезжайте самой длинной дорогой на Графтон-стрит», — хрипло приказал он и поднял перегородку из темного стекла, отделявшую водителя от пассажиров в задней части салона. Они оба заговорили одновременно, он, предчувствуя неизбежную потерю, она, страдая от комплекса неполноценности, упрекая себя за отсутствие гордости. Знакомые чувства, которые, как Людмила думала, она преодолела с помощью упорного труда и осознания, что способна добиться успеха своими силами. Лица обоих были полны боли. Машина резко вильнула, объезжая кого-то, перебегавшего дорогу. Людмила очутилась в его объятиях, и он распахнул на ней пальто, и они жадно набросились друг на друга. Его руки проникли ей под свитер, под лифчик, нащупывая грудь, губы ласкали шею, он навалился на нее всем телом. Она заставила его остановиться, несмотря на то, что лицо ее говорило об обратном. Она хотела его с той же страстью, с какой он желал ее. «Ты стыдишься меня?» — выкрикнула она, а за окном шел снег, застилая плотной темной завесой весь мир. «Стыжусь?» Он был уязвлен. «Я тебя не понимаю», — сердито закричал он. И кто же предлагает тебе работу в Америке? Паршивый поляк? Я уничтожу его. Да как ты смеешь?» Он зажал ей рот рукой, со злостью опрокинул на сиденье, обтянутое плюшем, задрал свитер, поднял лифчик и припал губами к груди. «Нет, нет, нет», — стонала она, однако не предпринимая никаких попыток остановить его. Когда его рука скользнула ей под юбку, шерстяные штанишки, она жаждала его близости, сгорая от желания вновь ощутить внутри себя его пальцы, язык его самого. Она боролась с собой, победы сменялись поражениями, она кричала, а тем временем машина медленно двигалась дальше. Он говорил ей все те вещи, в которые раньше не верил, безумные, безрассудные слова любви, которых никогда не говорил прежде ни одной женщине. «Не могу жить без тебя, я люблю тебя, ты нужна мне». «Но недостаточно. Твои дети...» — в ее голосе прозвучала неподдельная горечь. «Ты не готов представить меня своим детям, друзьям. Ты хочешь спрятать меня подальше, точно какую-то шлюху, как назвала меня твоя жена. Ты хочешь сделать меня шлюхой». Он резко оттолкнул ее. Как она может разговаривать с ним подобным образом? «Маленькое ничтожество...» из Чехословакии. Она не знала ничего, пока он не принял ее в свои объятия. Да как она смеет? Он не верил своим ушам. Когда машина свернула на Бонд-стрит, он хмуро сидел в углу, пристально наблюдая за тем, как Людмила аккуратно застегивает пальто и вынимает из сумочки зеркало, чтобы поправить макияж. И снова она выглядела, как прежняя Людмила, недоступная, загадочная, богиня огня и льда, от которой, да поможет ему Господь, он совершенно потерял голову. Или он действительно по-настоящему любит эту молодую женщину? Теперь она, как и всегда, полностью владела собой. И помимо размазанной помады, не осталось и следа дикой страсти, владевшей ею всего несколько минут назад, по силе не уступавшей его желанию. Обернувшись к окну, Людмила смотрела, как идет снег, и он был убежден, что она полна решимости доказать, что может без него обойтись, как она, по сути, доказала это на деле за прошедшие 2 года. «Я не желаю снова видеть тебя», — тихо промолвила она. «Ты уже сказал мне, хотя даже не понимаешь этого, что мне нет места в твоей жизни». Бенедикт сжал руку в кулак. Ногти впились в ладонь. Он знал, она говорила серьезно. Людмила не походила на двуличных женщин, которых он достаточно повидал на своем веку. Они говорили одно, а думали другое. Она была готова уйти из его жизни, как она сделала 2 года назад, ни разу не оглянувшись, и на сей раз навсегда. Он совершенно упал духом, когда машина подъехала к салону Елены Рубинштейн на Графтон-стрит. Еще недавно он предвкушал, как в недалеком будущем Людмила покажет ему салон, а сейчас всякий интерес к фирме Рубинштейн пропал, умер. Так же, как ему казалось, умер он сам. У величественных дверей Бенедикт заметил знакомую фигуру, с потерянным видом высматривавшую несуществующее такси. Это был Чарльз, его сын. Он явно выполнял заданный урок, словно прилежный ученик. Прежде чем машина успела затормозить у тротуара, он увидел, что Чарльз вернулся в здание. К изумлению Людмилы Бенедикт вдруг расхохотался. Вместо ожидаемых страха и вины, какое же чувство охватило его, когда он увидел на улице своего сына? Бенедикт не мог в это поверить. Облегчение. Новое чувство радостного, ничем не замутненного облегчения. И в ту же секунду он ясно понял, что ему делать. И неважно, что кто-либо, в том числе и его обожаемая дочь Сьюзан, подумает или скажет. Как он мог быть таким идиотом? Раз уж Норрис пошел на мучительный разрыв с Одри, Бенедикт составит ему компанию, если придется столкнуться с неприязненным отношением Сьюзан и светского общества. Ему было плевать на общественное мнение, а Сьюзан скоро смирится с фактом. Ему не терпелось сказать Норрису, что они заново начнут жизнь с новыми сексуальными партнершами примерно в одно и то же время. Когда машина остановилась, он сидел, скрестив на груди руки, и улыбнулся, когда Людмила холодно взглянула на него и сказала: «Не знаю, что так развеселило вас, полковник Тауэрс, но в любом случае я хочу попрощаться. Я говорю совершенно серьезно. Все кончено. Какое наслаждение готовит ему будущее — растопить лед, разжечь огонь, покорить мятежный дух этой страстной и прекрасной молодой женщины. Какое глубокое удовлетворение он получит, пестуя и направляя ее талант, научив ее играть роль хозяйки дома, увидев ее в пору расцвета, став отцом ее детей». У Бенедикта закружилась голова от радости при мысли о ее юности, ее жизненной силе и энергии. Она навсегда сохранит ему молодость. Хотя шофер уже выходил из машины с зонтиком, Бенедикт не пошевелился, и тогда Людмила, перегнувшись через него, попыталась открыть дверцу. Он толкнул ее обратно на сиденье, заметив: «Не так быстро, юная леди. Вам придется научиться принимать услуги со стороны окружающих, как подобает». Он накрыл ее руки своей ладонью и с удовольствием отметил, что она дрожит. Он всегда сохранит над нею власть, заставляя дрожать от радости, от страха и от страсти. «Пожалуйста, Бенедикт, позволь мне выйти. Давай попрощаемся». «Но мы не прощаемся, моя сладкая Лу. Это еще не конец. Это, если угодно, только начало для нас обоих». Он улыбнулся, когда она снова вспыхнула от гнева. «Ты когда-нибудь встречалась с моим сыном Чарльзом?» «Он сошел с ума?» Людмила покачала головой, ответив коротко: «Да, раз или два. Несколько раз в Нью-Йорке. Мельком. А теперь, пожалуйста, дай мне выйти», — говорила она срывающимся голосом. Он знал, что ее сердце разрывается на части. Она думает, что он не любит ее. «Чарльз теперь постоянно работает в нью-йоркском офисе, но я взял его с собой в эту поездку, чтобы представить тебя должным образом». За несколько последних минут ложь стала правдой. Она смотрела на него широко открытыми глазами. «Представить меня? Не понимаю». Шофер распахнул дверцу автомобиля. «Мы выходим здесь, сэр?» «Да-да. Но дайте мне пару минут, Пат. Передайте-ка моему сыну, он в салоне, что я приду с кем-то, с кем хотел бы его познакомить, а затем я подброшу его в отель, а вы можете отвезти мисс Сукову домой». К тому моменту разыгралась настоящая снежная буря. Скоро будет опасно ехать на машине. «Я еще не готова идти домой», — неуверенно промолвила Людмила. «У меня есть работа. Я не разрешаю тебе задерживаться. Я хочу быть уверенным, что ты благополучно добралась домой в такую погоду, но сначала мы зайдем в салон, чтобы ты познакомилась с Чарльзом». «Я не понимаю», — робко повторила Людмила. Несколько слезинок быстро скатились по ее щекам. «А я, наконец, понимаю», — серьезно сказал Бенедикт, — «ты будешь моей женой». Так вот к чему вели все эти разговоры, как мужчина с мужчиной. Неужели отец подготавливал его к самому большому потрясению в его жизни? Чарльз пообещал ему, что не станет звонить Сьюзен, но тем не менее он чувствовал себя в высшей степени виноватым за то, что не сделал этого. Несомненно, ему следовало предупредить сестру, что ее подозрения оказались абсолютно обоснованными. Похоже, отец действительно увлечен особой, однажды находившейся у них в услужении. Чарльз не знал, что подумать. Он не знал, как поступить. Он сидел за обеденным столом и пытался поддержать умную беседу об их филиале в Британии и чувствовал, что из-за разницы во времени и длительного полета так до конца и не выспался, пока отец не открыл люки и не сбросил свою атомную бомбу на счет три. «Чарльз, должен сказать, что одной из причин, почему я приехал в Лондон, было желание встретиться с красивой девушкой, которую ты видел днем. Смешно, что никакие деловые разговоры о фармацевтике и косметике не могли заставить его побороть сонливость. Однако едва отец сделал свое ошеломляющее признание, сон как рукой сняло, будто он получил изрядную дозу стимулятора. «Ты имеешь в виду Людмилу, девушку из салона Рубинштейн, которая раньше делала маме прически?» Чарльз ее не узнал. Это отец напомнил ему, как только они вернулись в отель, а она уехала домой, куда-то в Челси, на представительской машине, что в свое время она работала у мамы. И только тогда он припомнил таинственные намеки и двусмысленные замечания Сьюзан насчет грязной истории с парикмахершей, так угнетавшей маму, хотя сестра была вынуждена признать, что на самом деле ей почти ничего не известно. Ну так она скоро убедится, что не ошиблась насчет грязной истории, что бы это ни значило. Отец хотел, чтобы он познакомился с Людмилой. Отец знал, что она ему очень понравится. На этом они распрощались на ночь, накануне вечером. И вот он одевается, чтобы встретиться с ней за ленчем. Отец находился здесь же и вел себя как помешанный дурак, указывая ему, что надеть, и метался по номеру, будто они собирались на прием в Букингемский дворец, а не в какое-то кафе в Челси. Раньше отец шарахался от заведений подобного сорта, как от чумы. Чарльз хотел бы избежать этого ленча, но, по крайней мере, отец не выставил никаких возражений против его свидания с рыжеволосой с Кэрзен-стрит сегодня вечером.